Отца, вернувшегося из санатория, мама встретила на удивление приветливо. Прежде она никогда не называла его Коленькой и нашим папулей. Меня ее радушие удивило, но еще больше удивился отец. Он так и окаменел в дверях, пока мама защебетала о моих успехах в учебе и своей прибавке к зарплате. Его столбняк прошел лишь после того, как она вынула из холодильника бутылку водки. Отец сразу ожил, но в тот же момент столбняк перекинулся на меня. По какой-то неведомой причине мама утратила неприязнь к спиртному. Пока отец ужинал, она жаловалась, как тяжело ей приходилось во время моей болезни. «Все на меня свалилось, работа, хозяйство, уму непостижимо. Вставить стекло, раму покрасить, убрать, проветрить. В ванной сочиться с трубы, пришлось ставить ведро. Голова пухнет, сантехника вызывать, не вызывать. В итоге не стало, зачем лишние траты, решила, муж приедет, починит». Отец поморщился, как от зубной боли. Он терпеть не мог домашние хлопоты, из-за чего частенько ссорился с мамой. Но на этот раз она не стала ему досаждать. «Разумеется, не сегодня», — воскликнула мама, предупреждая отцовы протесты. «Отдохни, сходи в свое казачье войско. По радио говорили, военные с опытом требуются». Не дожидаясь ответа, она продолжила. «Дверца холодильника не закрывается, подставляю табурет. После дождей крыша течет, видишь, в углу сочится. Жуть! Утконосиха по 10 рублей собирала, уму непостижимо. Естественно, не дала. Небось, сами и повредили шифер. Вовка не на такое способен. Помнишь, почтовые ящики запалил? Свекровь по доброте своей, нате вам 3 рубля. Представляю, как наживаются на этих поборах. Пусть лучше течет». Отец криво усмехнулся. «Когда муж в отъезде, — произнесла мама горестным тоном, — хоть в петлю лезь!» Опрокинув рюмочку, отец хмуро пробасил: «А что, дядя Женя, ручонки кривые?» «Ну перестань, — примирительно проговорила мама, — с ним покончено. Я, разумеется, виновата, но меня можно понять, муж пропал. Очевидец сообщил, шансов нет, мясорубка, котел, все погибли. У меня истерика, думала руки на себя наложить. Да, я серьезно, не смейся. У Сергея оцепенение, сидит в одну точку, смотрит, у свекрови инфаркт. Я зубы стиснула, надо за пожилым человеком ухаживать. Работа, больница, дом, как белка в колесе. В школе поедом едят, никакого сочувствия. Сережа дворни поперек горла встал, все на мою голову. В магазинах дороговизна». Мама достала платочек и закрыла лицо. «Мы все не без греха, Коля», — добавила она, всхлипывая. «И ты знаешь, о чем я, надо уметь прощать». «Что там у Громовых?» — хмуро спросил отец. Мама сбивчиво объяснила. «В машине взорвалась граната. Осколком у нас на кухне выбило стекла. Сережа чудом не пострадал. Глупенький стоял у окна, слушал музыку. На допросе Георгий сознался, торговали оружием. Снабжали румынских агентов. Володя утаил гранату, чтобы глушить рыбу. Ее обнаружил идиотик и решил поиграть с хлопушкой. Произошла ужасная трагедия. Мы места себе не находили. У Сережи двусторонний бронхит и нервный срыв. У меня давление подскочило». «Бред собачий!» — сквозь зубы процедил отец. «Какая к черту торговля оружием? Жорка от собственной тени ночами шарахается. Ему дай холостой патрон подержать, в штаны наложит. ГБшники чуть припугнули, сломался, повесили тухлое дело, а под раздачу пацан угодил». Отец залпом выпил очередную рюмку и остановил на маме тяжелый взгляд. «Соседи говорят, ты сочинила донос». Мама вскинулась. «Вздор! Клевета и провокация! Да как они смеют!» Отец скривился. «Люб, ну не надо, а?» Переведя дух, мама заговорила быстро и сбивчиво. Явился следователь, лейтенант Кунин, тобой, кстати, интересовался. Да, не шучу, не смотри на меня такими глазами. Ты же вернулся из-за границы, мало ли что. У них версия, привез кое-какие боеприпасы для криминальных целей, подарил крестнику гранату для рыбалки. В комитете не сомневались, взорвался югославский сувенир. Бред собачий, процедил отец. Я оттуда пистолетного патрона не привез. Десяток границ на каждой шмонали. «И думаешь, кто им напел?» — пропустила мама замечание мимо ушей. «Георгий и его кривоногая клуша!» «Люба, не городи!» «Я не выдумываю! Они решили заранее отвести все подозрения!» Отец нахмурил брови. «Какие подозрения? Ты о чем?» Мама подбоченилась. «Ха! Он еще спрашивает. А кто глушит рыбу? Кто бросал бомбу под милицейскую машину? Кто водит дружбу с молдаванкой-директрисой? Почуяли опасность и предали тебя с потрохами? Ты ожидал чего-то иного от дворни? Люди без чести и совести, одно слово — быдло!» «Да, до тебя им далеко». «Сначала следователь явился к Громовым. Галка свалила все на тебя, а твой ненаглядный Володенька подтвердил. Чуть опасность почуяли, сразу забыли о ваших особых отношениях, как про Паньковы штаны». Отец выпил еще полрюмки и закурил. На его лице заметно играли желваки, а глаз слегка подергивался. Приоткрыв окно, мама продолжила. «Комитетчики собрались проводить у нас обыск. Представляешь торжество дворни?» «Ну и провели бы», — буркнул отец. «Один черт ничего б не нашли». «Как сказать», — отозвалась мама. «К твоему сведению, Галка снабжала комитетчиков импортными сигаретами. Когда я попала к их руководству, заявила с порога, этого дела так не оставлю, выведу шайку на чистую воду. Ты знаешь, я разговаривать умею. Пригрозила кое-кому не поздоровиться. Собиралась ехать в Тирасполь. Тут-то они и сообразили, с кем имеют дело. Руководство вникло. Лейтенант получил взыскание, теперь курит приму. В кулуарах мне объяснили, подбросить гранату во время обыска — плевое дело. И отправили бы тебя в места не столь отдаленные. Отец криво усмехнулся. — А ты, я гляжу, у гэбистов в авторитете. Секретов от тебя не держат. Мама поджала губы. — Коленька, не надо строить догадки. Если хочешь знать, я подписала контракт и теперь работаю на органы госбезопасности. Не выдержав, я крикнул «Ура!» Отец посмотрел на маму с усмешкой. «Поздравляю. Вдобавок к прежним заслугам ты у нас теперь особо важный стукач». Она отрезала. «Ирония здесь неуместна. Я цену себе знаю, и в комитете меня уважают. Прошу не забывать, если б не я, ты бы уже сидел за решеткой». «Серега!» — подмигнул отец. «Гордись нашей мамой!» Вместо ответа я бросился к ней и крепко обнял. Она поцеловала меня в макушку и нежно прошептала: «Моя гордость и надежда!» От удовольствия я зажмурил глаза. «Здесь что-то не то!» — с сомнением проговорил отец. «Полная туфта, Люба! Первым делом надо разобраться, откуда взялась граната». «Дождемся суда, и все выяснится», — ответила мама. В ее голосе я уловил раздражение. «Кума и пацана надо выручать», — словно не расслышав, буркнул отец. «Мутное дело. Я скорее поверю, что боеприпасами торговал Серега, чем Жорка». Я сжался в комок. Казалось, после таких слов он переведет на меня тяжелый взгляд и сурово потребует: «Признавайся, ты убил Ваську!» Но отец опрокинул рюмочку и зло усмехнулся. «Торговля оружием, совсем охренели! Схожу-ка я к атаману, он с гэбистами на короткой ноге». Мамины пальцы впились мне в плечи, но голос ее прозвучал на удивление тихо и увещевающе. «Коленька, оно тебе нужно?» Сами как-нибудь разберутся. «Отставить!» — стукнул отец кулаком по столу. Мама вздрогнула, и из глаз ее в тот же миг полились слезы. В знак солидарности с ней я произнес: «Не пойду с Вовкой на рыбалку!» «Будем решать задачи в порядке очередности», — глядя в тарелку, пробурчал отец. «Сначала вызволяем кума и пацана. Насчет рыбалки поговорим после». Я думал, мама меня поддержит, но к полной моей неожиданности она смахнула слезы и проговорила твердым решительным тоном: «Сережа, не перечь старшим. Я тоже считаю, в трудную минуту соседям надо помочь». До конца дня я ходил сам не свой. Почему мама вступилась за арестованных негодяев? Своим поступком она рушила все мои представления о справедливости. Подмывала спросить, что случилось, но в присутствии отца я не решился. Родители занимались хозяйственными делами, и улучить момент не получалось. Одно было ясно — мама что-то задумала. Обычно она делилась со мною планами, а теперь каждая минута неведения только умножала мои обиды. Перед сном она, как обычно, хотела меня приласкать, но я отгородился локтями и разрыдался. Когда ей удалось немного меня успокоить, я обрушил на нее лавину упреков, и мне было что сказать. «С таким трудом мы одолели дворню! Даже молдавская шпионка присмирела. А теперь сами же выручали заклятых врагов. Если бы о них беспокоился отец, я бы слова не сказал. Но мама, мама! А главное, почему она так неожиданно поменяла отношение к Громовым? Соседям надо помочь!» С издевкой повторил я мамины слова, глотая слезы. «Ты, как и папа, любишь Вовку, а меня никто не любит!» Мама обняла меня и осыпала поцелуями. Я не противился. Убедившись, что я обмяк, она взяла с меня клятву хранить важнейший государственный секрет. От ее заговорщического шепота меня проняло до костей. И куда только подевались мои обиды! Я задрожал, как осиновый лист, и прильнул к ней всем телом. Она объяснила: отцу нельзя волноваться после контузии, ей просто не хотелось его огорчать. Но я могу быть спокоен, Жорика и Гитлера уже не вызволить. Оба сознались в торговле оружием, чем подписали себе приговор. Собраны все необходимые доказательства, и теперь преступники в ожидании суда сидят в тюремной камере. Жорику светят не меньше 10 лет тюрьмы, а Вовке 3 года колонии. Я спросил: «Жорик взаправду возил оружие?» «Да», — не колеблясь, ответила мама. Такого поворота я не ожидал. «Здорово же мне повезло!» — радовался я. «Просто редкостная удача!» Громовы попались в самый нужный момент. Теперь-то уж точно никто и никогда не заподозрит меня в смерти идиотика. Если Жорик доставлял из Одессы оружие, сухими из воды им не выйти. Словно в подтверждение моих мыслей, мама добавила: «Выродок, кстати, сознался. Он прятал гранату в машине, но вовсе не для рыбалки». Меня словно ошпарило кипятком. В машине была еще одна граната? Я уткнулся лицом в теплую мамину грудь. «А для чего?» «Хотел положить нам под дверь. Позвонить, выдернуть чеку и дать деру». Я перепугался до такой степени, что меня затрясло, как в лихорадке. Мы были на волосок от гибели, и лишь благодаря мне остались живы. Как же замечательно распорядился я бабушкиными сбережениями. Пусть поначалу и продешевил с золотом, но потери возместились сполна. В итоге мы и от шестерочки избавились, и себя от смерти уберегли, и Громовых за решетку упекли. Не зря мама всем говорит о моей гениальности. Только гений мог поступить так тонко и дальновидно. С каким бы жаром я рассказал маме о своей роли в последних событиях, но, увы, приходилось молчать. Мой триумф омрачала досадная смерть идиотика. Если бы он все проделал, как велено, сгорела бы только машина, и тогда я бы смог без опаски открыться. Не зря я относился к нему с неприязнью. Даже теперь, когда от него осталась лишь обугленная головешка, я не мог предстать перед мамой героем. За опасные игры с гранатой она бы меня по головке не погладила. Разумеется, мама не стала бы упрекать меня в Васькиной смерти. Сама не раз говорила: «Живет, только небо коптит». То же самое относилось и к прочим дворовым мальчишкам. У кугутов, по словам мамы, всегда рождаются либо уголовники наподобие Гитлера, либо чокнутые вроде Васьки. Разве можно испытывать к ним сочувствие? Даже если бы их всех поубивало, из ее глаз не выкатилось бы и слезинки. Я в этом ни секунды не сомневался. Повезло мне родиться в приличной семье. Мама рассказывала, до Афганистана отец выпивал нечасто. И вот результат. По словам Зои Михайловны, у меня на лице написано «гений». Сколько раз я пристально вглядывался в свое отражение в зеркале. Придраться не к чему. Я бы не возражал, если бы мой портрет висел на доске почета рядом с маминым. Пусть кугуты лопнут от зависти. Никому и в голову не придет назвать мое лицо осмысленным. Это и так очевидно. Зато кугутские физиономии остро нуждались в какой-нибудь похвале. Дурачок Васька у них улыбался, будто солнышко светит. А выродок Вовка имел осмысленное лицо. По той же причине они награждали красивыми именами свои убогие вещи, взять ту же шестерочку. Когда груду обугленного металла затаскивали в грузовик, Жорик голосил на весь двор: «Ласточка моя, красотулечка ненаглядная!» А свою уродливую Галину звал «Рыбонькой и Пусечкой». Больше всего я сожалел, что никому не дано узнать, кто в действительности погасил идиотское солнышко и обрезал ласточки крылья. И уж тем более никто и никогда не догадается, из-за чьих козней осмысленное лицо оказалось в тюрьме. Как же все-таки досадно провернуть такое сложное дело и не иметь возможности слышать за спиной: «Это все он, настоящий гений, лучше держаться от него подальше». Я теснее прильнул к маме. Прежде мы нередко кувыркались с ней в шутливой борьбе. Она неизменно побеждала и в знак милости осыпала меня поцелуями. При отце, понятное дело, в шумные игры не поиграешь. Очень жаль. Сейчас бы очень даже не помешало. Но, увы. В такой знаменательный момент я не мог рассчитывать ни на слова благодарности, ни на привычные нежности. Я вспомнил шуточки Гитлера о сиськах и представил маму голенькой. Внизу живота у меня потеплело, и я несмело погладил ее грудь через халатик. Мама к тому моменту уже дремала, но сразу спохватилась. «Успокойся!» — выскочила она из-под одеяла. — Спи немедленно! — Мамуля, ты куда? — спросил я плаксивым голосом. — С папой надо поговорить. — Обо мне? Вот еще. А о чем? — Спи, я сказала. Я послушно закрыл глаза, хотя ни о каком сне не могло быть и речи. Меня все еще не отпускало сладостное возбуждение. Не желая с ним расставаться, я погрузился в грезы. Сначала представил маму под душем, а после и сам составил ей компанию. Мама прикинулась маленькой девочкой, я, словно заботливый папа, возил по ее телу мочалкой, не обходя и самые интересные места. От бесстыжей картины у меня перехватило дух. Своей наготы я, разумеется, не стеснялся. Мама регулярно купала меня в ванной. Я же никогда не видел ее обнаженной, хотя в фантазиях не раз представлял наши шалости в ванне. Однажды решил подсмотреть через окошко в кухне то, чего панически боялась бабушка Нюра. Но пирамида из табуреток рухнула, и я чудом не расшиб себе голову. Мама меня как следует отчитала, зато бабушка не скрывала радости и даже наградила меня мороженым. На пляже я не раз видел маму в купальнике. Интересно было бы поглядеть, что же скрывается под ним. Не сомневаюсь, я бы не разочаровался. При всей моей неприязни к Гитлеру следовало признать, так смачно и убедительно выразить восхищение маминой красотой мог только он. По какой-то неведомой причине лучше всего для этого подходила нецензурщина. Основные матерные слова я знал, но лишь по отдельности. Склонять их на все лады и составлять восхитительные, будоражащие кровь фразы было для меня такой же непосильной задачей, как для Гитлера сыграть на скрипке вариации на тему Мендельсона. В купальнике я видел и Галину. Отвратительное зрелище. Я хорошо запомнил тот день, когда мы встретились с семейкой Громовых на берегу Днестра. Едва они появились, мама сверкнула в их сторону взглядом. «Сейчас выводок расположится по соседству». Так оно и вышло. Пляж был наполовину пуст, но Громовых притянуло к нам словно магнитом. Менять место мама сочла ниже своего достоинства, и последний выходной перед очередной папиной командировкой оказался испорчен. Галина сбросила халат, и мы с мамой, как по команде, переглянулись. Я невольно поморщился от вида бугристой кожи, худосочных сисек и обвислого зада необъятных размеров. Отвратительно выглядел и Жорик, тщедушный, сутулый, с впалой грудью и кривыми волосатыми ногами. Танюська с Натуськой дополняли картину. Две пузатые и сопливые уродины. Единственный, кто в их семейке не выглядел карикатурно, это Вовка. Если, конечно, не принимать во внимание фашистский чуб. Рисуясь, он прошелся перед нами на руках, а затем изобразил на турнике солнышко. Отец одобрительно причмокнул, а мама даже взглядом не повела в сторону соседей. Я шепнул ей: «Зря не захватили скрипку». В ответ она понимающе улыбнулась. А Вовка по-прежнему не унимался. На радость близняшкам делал стойки и крутил сальто. Я делал вид, что читаю, а на самом деле искоса поглядывал на его выкрутасы и презрительно кривил губы. Несмотря на мамино недовольство, отец устроил с Гитлером соревнование на турнике. Затем они устроили заплыв на другой берег и обратно. Мама вспылила и ушла на волейбольную площадку. Стоило ей включиться в игру, объявились пловцы и, еще не отдышавшись, принялись нахваливать мамину сноровку. Когда-то она выступала за команду своего университета и потому играла великолепно. Я с презрением поглядывал на Вовку. Пусть сравнит моих родителей и своих. Отец обставил его на перекладине и в плавании, а мама вызывала восхищение всего пляжа. В сторону же утконоса, не сомневаюсь, никто и глазом не повел. Ненадолго я отвлекся на горластых близняшек. По кугутской традиции их раздели догола, а когда вновь посмотрел на площадку, отца не обнаружил. За игрой мамы молчаливо наблюдал лишь Вовка. Тогда мне и в голову не пришло, теперь же я точно в этом уверен, он представлял ее голенькой. К концу игры появились отец и Жорик. Они принесли пару баллонов пива, бутылку водки, и началась попойка. Мама, конечно, возмутилась. Отец пытался ее успокоить. «Чуток с кумом на дорожку». Но мама собрала вещи, и мы отправились домой. Прокрутив в голове пляжные воспоминания, я представил маму в городской бане. Иногда вместе с Зоей Михайловной она ходила в номера с паром. Увидеть бы их голенькими и хлещущими друг друга вениками. хотя бы одним глазочком. Но, к сожалению, меня туда не приглашали. Зато однажды я побывал с отцом в тех самых номерах при гарнизонной бане. Мне ужасно не хотелось туда идти, но под нажимом отца и бабушки я сдался. Мама не могла прийти мне на помощь. В тот день она с утра укатила в Тирасполь на конференцию учителей. Как и следовало ожидать, посещение номеров никакого удовольствия мне не доставило. Начать с того, что компанию нам составили Жорик и Вовка. Уже одного этого хватило бы для испорченного настроения. Но все оказалось гораздо хуже. В раздевалке мой ненавистный враг подверг меня безжалостному осмеянию за стеснительность. Ему же не составило труда обнажиться. Более того, он намеренно кичился передо мной своим толстым, как сарделька, членом. В сравнении с ним я, конечно, выглядел жалко. А доконал меня веник из дубовых ветвей, его я просто возненавидел. После парилки отец включил для меня телевизор, полагая, что я погружусь в мультики. Они уселись пить пиво, но после первого баллона банщик принес водки. Вовка уговаривал налить ему, но отец заявил: «Стаканчик пива и хватит». Постепенно они перешли к разговору «за баб», как выразился пьяный Жорик. В какой-то момент он снисходительно произнес: «Ты, Вовка, еще малой, заткни ухи!» Гитлер вскинулся и рассказал о десятикласснице, которая всем дает. В ту же секунду я окончательно утратил интерес к мультфильмам. Как ни уговаривал меня отец не тревожить маму, вечером я отвел душу, сообщив ей во всех подробностях о грандиозной пьянке, которой завершился оздоровительный банный день. Не упустил ни единого штришка. Больше всего маму заинтересовала десятиклассница. Увы, Вовка ее имени не назвал, и нам пришлось гадать, перебирая возможные варианты. Представляя старшеклассниц в гарнизонной бане, я вертелся под одеялом, словно уж на сковородке. Время перевалило за полночь, а сон все не приходил. Вконец измучившись, я направился в туалет. Проходя мимо бабушкиной спальни, я услышал мамины стоны. Да-да, именно стоны. Прильнув ухом к двери, я обратился вслух. Сомнений не оставалось, с мамой произошла беда. Примерно такие же звуки издавала бабушка, когда у нее случился инфаркт. Отец же, вместо того, чтобы вызвать скорую, мерно и шумно дышал с мамой в такт. «Наверное, спит и ни о чем не догадывается», — решил я и тронул ручку двери. Она оказалась заперта. И тогда я отчаянно завопил: «Мамуля! Мамочка!» Из-за двери по-львиному рыкнул отец. Меня охватил ужас. Мама при смерти, а он, видимо, озверел после контузии и спиртного. Вдруг он ее убил, перерезал горло, как тому мальчишке в Хорватии, а теперь кромсает ножом, отзываясь на каждый стон жертвы звериным рыком. Я попятился. В голове промелькнула мысль: сейчас он выскочит в коридор, и мне придет конец. Я бросился к двери. Дрожащими руками сбросил цепочку, отодвинул щеколду и провернул ключ. За спиной с шумом распахнулась дверь бабушкиной комнаты, и в тот же момент я вывалился на площадку. «Отставить!» — рявкнул отец. Но остановить меня уже было невозможно. С воем я несся по лестнице, и по мере того, как меня настигал отец, мой крик становился все громче. Когда он клещами впился мне в плечо, у меня из горла вырвался сдавленный хрип, ноги сделались ватными, а в глазах померкло. Я очнулся в кровати. Мама совала мне под нос ватку с нашатырным спиртом. Скрестив руки на груди, в дверях стоял отец. Мне почудилось, что на его лице мелькнула кровожадная ухмылка. Наверное, с таким же видом он наблюдал за тем, как режут горло хорватскому заложнику. Меня вновь затрясло, а мама ласково проговорила: «Ну что ты, глупенький, сон нехороший снился». «Это не сон», — замотал я головой. Улыбка сошла с маминого лица. «Успокойся, такое бывает у мальчиков. Бегают по квартире, орут, черти за ними охотятся. Кажется, все происходит наяву, но это лишь сон». «Правда?» — спросил я с надеждой. Она вновь перешла на ласковый тон. «Мама не станет обманывать». «Ему надо в училище», — подал голос отец. «И на спорт записаться. По ночам будет спать, как убитый». Мама возразила: «По психологии мы проходили. Истерия — признак гениальности». «Ну-ну», — хмуро пробасил отец. «Завтра объяснишь про истерию и гениальность соседям. Полдома разбудили». «А мы плевали на соседей», — ответила мама. «Много чести, чтобы я перед дворней оправдывалась». Глядя на меня, отец покачал головой, словно я лежал в реанимации на последнем издыхании. «Давай поменяем пижамку», — ласково проговорила мама, и только после этого я почувствовал мокрые штаны. От стыда я натянул одеяло до самых глаз, но отец не стал меня добивать. Цыкнув зубом, он удалился в спальню. Его визит в штаб казачьего войска закончился полным провалом. Мы с мамой ликовали. Звонок атамана в комитет лишь подтвердил ее слова. Преступников изобличили, они во всем сознались, дело закрыто и передано в суд. Заседание состоится в начале января, сразу после праздников. Мама шепнула мне: «Отправят в Сибирь, а мы посмотрим, поедет ли за ними следом утконосиха, декабристка толстозадая». Я весело подмигнул: «Блядь, в отставке!» Мама не сильно шлепнула меня по губам, но тут же не выдержала и рассмеялась.